Ladies and gentlemen, let me introduce myself. My name is John Doe. I'm a former yoga instructor. Please welcome to наши экзамены. Значит, друзья, давайте мы начнем. У меня есть, безусловно, кое-какая речь для вас, для всех, чтобы еще раз мы вспомнили основные такие моменты, а также у вас есть возможность еще раз перед экзаменом задать соответствующие вопросы по тому материалу, который вы изучили. Задаем вслух, либо берем листик бумажки, пишем и передаем, ну что, если неохота рот открывать. Значит, давайте, друзья, я напомню вам всю логику и идеологию всего, что происходит. Вы помните, что вы когда-то волеизъявили обучаться йоге и волеизъявили, чтобы облако школы вас учило. Для этого вы сказали, в течение 208 недель я буду посещать спецзанятия, и пусть облако школы меня учит. И облако школы, как и сама школа, учит двумя путями. Первый путь – это невербальный путь. Не спрашивайте, как это работает и действует, я сам ничего не знаю. Второй путь вполне привычный, понятный для нас. Вы проходите какой-то материал и какие-то затем экзамены сдаете и так далее, и так далее. Значит, только лишь когда две этих составляющие вместе, только лишь когда вы очень четко, согласно всем концепциям раджа-йоги, наметил, сделал, вырабатываете привычку, некий ритуал учиться, происходит нечто совершенно волшебное. Помимо формальных знаний йоги, до вас постепенно, каким-то непостижимым образом, от облака школы доходят какие-то вещи чисто интуитивные. Еще раз, друзья, это большой вопрос механизма этого всего действия. Никаких нарушений, так сказать, законов природы, аксиоматики нет. Просто, вероятно, есть проявление каких-то тонких законов, которые мы сейчас пока еще не знаем. Но это опытный факт, о котором вам могут поделиться все старшие, все те, кто уже учился, так сказать, до вас. Да и сами вы, предполагается, что со временем научитесь это чувствовать. Хотя никто и не гарантирует. Кто может гарантировать, как говорится, за высшее, да? Но тем не менее, вы помните, да, что если у вас идет, скажем, спецзанятие, то это время, которое отведено за спецзанятие, должно быть посвящено облаку школы. Вы должны либо прийти на занятия физически, и тогда самое максимальное для вас обучение идет. Если нет возможности физически прийти, вы должны подключиться к трансляции. И тогда как бы вот, ну, слабее, много слабее, но все равно более или менее идет. Если же нет трансляции, это время, которое вы, скажем, каждую субботу посвятили занятиям, вы должны расстелить коврик и сами заниматься. Это время облака школы. Больше стараться не заниматься ничем, а потом как можно быстрее просмотреть запись занятия. Вот это очень важная составляющая. Тогда у вас все пойдет. Если этого не будет, вот этой вот внутренней дисциплины, представьте, вы просите, что называется, высшие сферы налить вам знания, а сами, знаете, держите чашу. Одну субботу держали, вторую, третью, а потом плюнули и ушли. Ну, вам вылили, оно в песок ушло. Кто будет этим заниматься в дальнейшем? Никто. Поэтому вот такая как бы самодисциплина внутренняя. Не ради того, что кто-то там за вами следит. Это ваш внутренний путь. Ваш путь внутренний становления как профессионала. Второй принцип йоги, если угодно. Значит, кроме того, вы помните, что есть еще более сильное событие, которое традиционно в несколько там, не знаю, сотен раз сильнее, нежели даже спецзанятия. Это экзамен. Экзамен – это момент истины. Безусловно, он у вас проходит в очень щадящей форме. Обычно экзамен может идти на одного человека 6 часов. Но по ряду причин, значит, ну, кое-какие у вас, кстати, экзамены такие вполне, может быть, и будут потом в жизни. Самый большой экзаменатор – это жизнь. Значит, поэтому это праздник как и для старших, так и для младших. Как для тех, кто сдает экзамены, так и для тех, кто принимает экзамены. И если можно так, если угодно, говорить об облаке школы, то в момент сдачи экзамена наступает именно то «ага». То есть вот все оно складывается. Мне сказали, инструкции вам разослали, да? Все, да. Вы помните, что задача тех, кто сдает, и тех, кто принимает, диаметрально противоположная. А между вами должен быть известный антагонизм. У вас разные цели. Только лишь в этом случае уравновешиваются крайности. А как только крайности уравновешиваются, то возникает возможность беспрепятственно происходить вот этому высшему интуитивному познанию. Поэтому прошу вас, относитесь к экзамену очень-очень хорошо и серьезно. Дальше, друзья, напоминаю вам, что вы учитесь, значит, на преподавателя йоги, что, и вы должны сдать 9, значит, экзаменов квалификационных. Но сама идея вашего обучения и, вообще говоря, вот такой организации вашего обучения, это не индусская затея. Это синтез Востока и Запада, о котором писал Вивекананда. Мы берем все самое лучшее, и что так или иначе сохранилось, дошло с ведических времен, и самое лучшее то, что есть в западной системе. На самом деле, только лишь синтез этих двух подходов и позволил йоге распространиться по Западу. Если вы думаете, что в Индии, в средневековой Индии были йога-центры, где преподавалась йога, вы глубоко ошибаетесь. Только лишь вот этот вот синтез древнего знания с такой очень хорошей западной подачей, то есть сильные стороны двух этих систем, позволили сейчас распространиться йоге по всему миру. Напомню вам, что в Соединенных Штатах Америки йогов или людей, называющихся себя йогами, в несколько, не знаю, сот, может быть, раз больше, чем в Индии. Хотя в Индии под миллиард народу. В Соединенных Штатах Америки хотя бы 50% людей хотя бы один раз в жизни занимались йогой. В Индии вы этого не найдете. Поэтому я прошу вас в равной степени чтить и уважать традиции как Востока в плане образования, так и Запада. Почему на мне такой вот этот самый, как сказать, костюм, да, соответствующий? Дабы лишний раз вам напомнить, что вы продукт двух систем, а не одной. Теперь дальше, друзья. Самое сложное, самое тяжелое. Экзамены – вещь очень суровый экзамен. Экзамен – это суровый праздник жизни. Кстати сказать, где цветы, где музыка, где, собственно говоря, так сказать, все остальное, это должен быть праздник. Праздник. Если вы этого не понимаете, вы чего-то очень сильно не понимаете в йоге. Но вопрос в том, что самый суровый экзамен, самый суровый праздник вам будет преподносить затем жизнь. Там не будет уже злых экзаменаторов. Там будут вокруг добрые, политкорректные, улыбающиеся, милые люди, которые могут думать о вас все что угодно, но никогда вам этого не сказать. А зачем? И вы будете в своих ошибках, может быть, годами жить, пока не столкнетесь с такой ошибкой, ну, которая заставит вас, в общем-то, спросить, а может быть, что-то не в порядке со мной, а не с миром вокруг меня? Потому что так всегда бывает красиво обвинять всю Вселенную в своих там этих горестях и страданиях. Это же так легко. Понимаете, да? Но это не конструктивно. И долго так, в общем-то, продолжаться не может. Поэтому жизнь иногда более суровый экзаменатор. Поэтому благодарите своих свирепых, значит, кураторов, которые сейчас у вас будут принимать экзамен. Дальше. Вы помните, друзья, что ваша задача, по сути дела, воплощение третьего принципа йоги после следования двум первым. Что это значит? Это значит, что вы пришли сюда учиться и получать знания в первую очередь не для себя, а для того, чтобы потом прийти в зал и служить, если угодно так можно выразиться, людям. Вы должны преподавать йогу людям, причем люди должны получать от этого пользу. И эта польза должна быть в несколько раз больше, чем те деньги, которые они вам обратно заплатят. И вот, к сожалению, очень тяжело доходит это, в общем-то, не совсем, так сказать, сложная мысль. Вы можете быть сколь угодно хорошим преподавателем йоги, но если у вас пустые залы, вы Вселенной не нужны. Бывают более хитрые варианты, о которых часто мы тоже упоминаем. Не дай бог, вы начинаете преподавать бесплатно. Как только вы начинаете преподавать бесплатно, вы убиваете йогу. Вы демпингуете, вы разоряете другие йога-центры, вы отбираете деньги у других преподавателей, у которых малые дети, и вот они, профессиональные преподаватели, там, скажем, выставляют одну стоимость за занятие, а вы такой добренький пришли, решили всех облагодетельствовать, решили попреподавать бесплатно, а по сути дела спровоцировали у людей скотские звериные наклонности, конечно, человек пойдет туда, где бесплатно, а не там, где надо платить. И вы тем самым отберете еду у детей других преподавателей. Не надо этого делать. Поэтому, когда вы начнете преподавать, и, допустим, ну, в рекламных целях можно преподавать бесплатно, в рекламных целях, но не больше. Так вот, у вас может возникнуть иллюзия. Ой, я в рекламных целях попреподавал бесплатно, у меня полный зал. У вас будет возникать ложное ощущение значимости. Друзья, не стоит это того. Только лишь засчитывается то количество людей, которое пришло к вам на занятия и заплатило среднюю рыночную стоимость за примерно аналогичные занятия. Поэтому вот у вас есть карма-раджа-йога-отчете и будет еще соответствующая там строка, скольким людям я преподал йогу. Сейчас она, в общем-то, не дифференцируется. Там вы можете записывать кого угодно. Ну, будете записывать. Достаточно скоро. Достаточно скоро у вас начнется практика преподавания. Вы-то уже большие все. Так вот, по большому счету, записывать туда надо только тех, кто платил деньги. Но об этом чуть-чуть позже. Теперь несколько других моментов, которые крайне желательны знать, я также поясню. Вы помните, что сейчас идет очень большая работа по приведению в соответствии с международными стандартами многих моментов нашей деятельности. Но самое главное, вывод вас на качественно новый статус и возможность включения в сообщество, значит, йога-университетов других стран. Дело это очень сложное, очень долгое и очень трудное. не обо всем можно говорить, так как есть нюансы. Некоторые еще вещи не определены, поэтому многие вещи находятся в состоянии, так сказать, принципа тайны. Но уже сейчас наши старшие товарищи для русскоязычной йоги настоятельнейшим образом рекомендуют внедрить, если угодно, такие внутренние правила игры. И было бы очень здорово, если бы каждый из вас и проникся этими правилами игры и как бы их нес дальше. Значит, первое. Это международность и англоязычность. Я не случайно сегодня начал, так сказать, свою речь с английского представления. А мы будем всеми силами стимулировать распространение английского языка. Это позволит вам общаться с вашими единомышленниками на Западе, налаживать связи, в том числе и устраиваться там на работу. Поэтому прошу вас, английский язык начинаем изучать. Если кто-то никогда не изучал английский язык, ну мало ли, да, но желает это сделать, я прошу вас, начинаем посещать все наши занятия по-английски, так как мы сейчас, вы все заговорите. Вот если у вас будет желание заговорить по-английски, заговорит каждый. Значит, такой не тут, каждый, у кого есть рот. Понимаете? То есть это не должно быть для вас ограничением. Вы помните, даже самый тупой англичанин бегло говорит по-английски. Это много легче, чем изучать аксиоматику. Значит, это первый момент. Второй момент, связанный с вашей личной рекламой. Вы яйца выеденного не стоите, как преподаватели, если у вас будут пустые залы. Вы долго не протянете, вам надоест, вы плюнете преподавать йогу, и йога на вас, значит, и остановится. Поэтому вы должны в равной степени уметь не только преподавать людям йогу, но еще уметь, грубо говоря, рекламировать себя, создавать правильный образ, имидж как себя, так и йоги, заниматься всеми другими делами, которые так или иначе приводят в зал людей, которые приходят, получают пользу и платят за это деньги. Вот сейчас в русскоязычной среде, собственно, почему я об этом говорю, да? Почему, так сказать, старшие товарищи попросили именно меня об этом говорить? К сожалению, такое как бы псевдобессеребренничество здесь пошло такое, что вот, мол, я, йога, деньги, да это несовместимо и так далее, начинаются вот такие песни. Друзья, это крайне опасные, деструктивные песни. Чем быстрее вы избавитесь от них, тем лучше. Поэтому от вас, от всех, в самом скором времени будет требоваться ваша реклама. У каждого из вас должны быть визитки. Ваша задача раздать друг другу как можно больше своих визиток, чтобы вы могли в дальнейшем этим пользоваться. Вот такая мелочь, да? А там от 12 до 25% всех ваших, как говорится, клиентов и будущих людей, кто придет к вам на йогу, зависит от того, умеете вы давать визитку или нет. Наконец, напоминаю вам. В общем-то, продвижение йоги с точки зрения бизнес-схемы очень простая вещь. Нужно 4 основных составляющих. Аренда зала, наем преподавателя йоги, если вы сами не будете преподавать, наем администрации, ресепшн, ну то есть тот, кто будет за всем этим смотреть там и так далее, потому что у вас не будет времени на это. Наконец, реклама. Вот, собственно, 4 составляющие основные. Некоторые, да как же бухгалтерия, а как же там то, сё, пятое, десятое. Друзья, ну, если брать Российскую Федерацию, сейчас это красиво будет решаться, потому что наши, так сказать, правители пообещали, что с 18 года у вас будет у всех патент, покупаешь, а? 19-го будет, ну, пусть, да? То есть там достаточно мало должно быть головной боли. Ну, еще, правда, есть такие вещи, как там уборка помещений и так далее. Да? Но что остается? Остаются эти 4 составляющие. Итак, аренда помещения, наем преподавателя. Вот вы больше всего думаете о них. Но стоимость аренды падает не только в России, по всему миру. Настроили столько, что людей уже пустые, вон бизнес-центры стоят. Преподавателей сейчас огромное количество. Больше, конечно, частью неквалифицированных, непонятных таких достаточно сомнительных персонажей, которые нигде ничему не учились. Ну, но их избыток. Уж во всяком случае не надо бегать там искать. С этим проблема не будет. Значит, стоимость этих двух составляющих будет падать. Осталось два других компонента. Это администрация и реклама. Реклама будет только расти. Это мировой опыт. Это мировой опыт, в том числе, так сказать, западных стран. А управляющего йога-центра или ресепшн, это будет самая большая головная боль. Самая из всех, которая есть. Потому что никто не понимает специфики. Так вот, реклама. Визитки. Это очень большая составляющая часть вашей личной рекламы. Вы с кем-то встретились, поговорили, отдали визитку. Если человек когда-то заинтересуется, он в первую очередь, условно, пойдет к вам. Если вы не дали визитку, он вообще все забудет. Значит, другой момент, который от вас, от всех будет требоваться, это наличие вашего личного сайта. Значит, либо сами покупаете свое доменное имя и свой сайт. Если его нет, то сейчас вам каждому будет роздана возможность потренироваться. Каждому из вас будет развернут сайт, где вы будете сами себя рекламировать. Там можно не обязательно про йогу будет писать, а про все что угодно. То есть ваша задача учиться делать рекламу. Если вы будете уметь делать рекламу и придете в любой йога-центр, в этот, в другой, вообще не имеет значения. И если вы будете помогать этому йога-центру делать рекламу, вы станете на вес золота. Поэтому, опять же, очень рекомендуется вам всем на это уделить внимание. Еще раз, некоторые говорят, а зачем нам это изучать? Ой, коммерциализация. О, ну наконец-то! Марина, ты вот, ты настоящий йог, да, вот, вот, вот, друзья, давайте поаплодируем, да, да, наконец, обычно, знаете, как аплодируете в школе, экзамены, цветы, там, виноград, все дела, чтобы это, ублажать этих экзаменаторов, да, вот, друзья, давайте блюсти наши эти, коррупционные традиции, да, ну, помните, да, если доктор сыт, то и больному легче. Вот, да. Но вернемся мы. Итак, друзья, вот идет такой торг. Самая большая ваша тайна – это ваш план обучения. Бесполезно делать из вас там теоретиков йоги, даже если учить вас даже прекрасно преподавать йогу, но если вы при этом, у вас будут оставаться пустые залы. Вы нужны людям только лишь, если в себе совмещаете две эти способности. Если у вас только одна способность, вы менее ценный персонаж. Хотя тоже приемлем, пойдете в наем куда-нибудь. Но не удивляйтесь потом, что будут вам платить минимальные деньги. На вас будут экономить. И будут правильно делать. Это, в общем-то, закон Вселенной. Ну и другая сторона. Так сказать, вы научитесь открывать йога-центры и будете своих там единогруппников устраивать. Ну уж я уж надеюсь, не будете их там это обделять, да, финансово. Вот. Более того, сейчас вот с подачи старших товарищей, значит, вот для русскоязычной йоги сейчас вот рассматривается такой, может быть, он вас тоже затронет, такой момент на четвертом курсе сделать дипломную работу. Так называемый team building. То есть формирование команды. Это когда вы собираетесь, сбрасываетесь, идете, арендуете помещение, сами делаете рекламу, сами там преподаете, проходя практику преподавания, все прибыли и убытки ваши. Вот, рассчитано на то, чтобы посмотреть, как быстро, как долго вы продержитесь. Потому что там начинаются сразу же самые первые выяснения, что вдруг ваша команда хорошо вместе училась, а вот работать вместе вы уже не можете. И лучше отработать это здесь, чем со своими родственниками или там, знакомыми пытаться открывать йога-центр. у вас все равно ничего не получится, так еще и с родственниками разругаетесь. А тут быстренько, практически бесполезно. Не знаю, будет ли запускаться эта программа или нет, но на самом деле я напомню, что в старые добрые времена это было вот ваши самые старшие товарищи, к сожалению, сейчас уже мало кто в нашей вот этой вот кругово всех раскидала жизнь. Вот, вот раньше у них была такая, такая йога преподавания, да, после аксиоматики и йоги преподавания, ты сам шел, сам арендовал помещение, сам себе делал рекламу и сам, значит, что-то пытался сделать. Очень тяжело. Ну, тогда можно было, сейчас уже практически невозможно. Ну, изменилось время. Вы, опять же, невозможно почему? Вы рекламу не сможете сделать. Вам команда, в общем-то, нужна для рекламной деятельности, а не для всего остального. Ну да ладно, это все гипотетические вещи, но я просто прошу. Вы сейчас уже старшие. Вы сейчас будете внушать младших. Вот я надеюсь, наберут группу. Значит, еще, да? Мхау. Очную, я имею в виду. А вот, ну, не наберут, так не наберут. А прошу вас, вот есть писанные законы, есть неписанные законы. Какие-то вот, знаете, прошу вас, внушайте своим наставляемым везде, везде, везде, да, что ваша задача приносить пользу людям, причем приносить ее значительно больше, чем они в ответ вам платят денег. Вот это ваша, это третий принцип йоги. Все остальное у нас считаются отговорки. Конечно, бывают исключения самые разные, да, но помните, да, вы должны в первую очередь идти по самому тяжелому пути, а это самый тяжелый путь. Я закончил свою, значит, эту пламенную речь. Так, да, прошу, прошу. Вселенной, то есть она уже слышал, появилась предпосылки для образования пространственного времени. Я знаю, что у нас теоретически это на этапе мультипликации абсолюта, но. Ну, хороший вопрос. То есть вот объяснение немножко сказывается. Там много граней абсолюта, а почему не закончить это 5, когда там 4-5 граней энергии сознания? Ну, ой, нет, друзья, смотрите, вот, ну, понимаете, да? Давайте по порядку, да? Что такое йога? А вы зря смеетесь? Вы зря смеетесь? Что такое йога? Кто мне ответит? Наука самопознания, которая опирается на два базовых принципа. Ну, да, но исторически. Свобода. Да что ж такое? Союз сознания и энергии. Нет, нет, вы все абсолютно правильно говорите, но знаете, как сказать, с точки зрения, ну, такой исторической, вот, как... Ученые смотрят. Абсолютно правильно. Да. То есть были веды. Откуда они взялись, никто не знает. Остались Ригведа, да? Все видели Ригведу? Все читали Ригведу? Полистайте на досуге. Это не за... Это я гарантирую незабываемые впечатления. После того, как вы ничего не будете там понимать. Вот просто вообще вам будет казаться, что это чушь, вообще свирепая чушь. Вот. А тем не менее, зашифрованные знания. Так вот, йога – ортодоксальная система или традиционная система, которая претендует на то, что она, в общем-то, вам объясняет, что такое веды, и более того, дает инструмент, чтобы вы это знание вед воплотили в свою личную жизнь. И, безусловно, там есть составляющая практики, составляющая теории. Но есть еще, как вы помните, 6 оставшихся ортодоксальных систем. 5, помимо йоги, да? Но это точка зрения современного ученого, как оно на самом деле, мы не знаем. Так вот, по сути дела, все они об одном и том же. Каждую из них можно было бы назвать йогой. И сангхью, и ньяю, там, и так далее, и так далее. И поэтому какие-то вещи, вы знаете, лучше представлены даже в срезе, допустим, сангхи. Ну, правда, есть там кое-какие различия. Так вот. Вот эти вопросы чрезвычайно тяжелые. Они сверхлогичные. Почему? Потому что, ну, вообще, формальный ответ. Потому что есть вещи, которые нельзя вербально озвучить. Более того, даже связно подумать о них нельзя, но можно их пережить. Потому что вы сами с вашей сверхинтуицией позволяет получить опыт, который не выражается ни словами, не дает вам ментальную конструкцию в будхе. То есть, и при этом, ну, собственно, вот самадхи как происходит, да, вы фактически в будхе, как говорится, все, мозги отключаете, да, вы поднимаетесь над мозгами. Вы переживаете, потом вы возвращаетесь в свое состояние, и как Будда, улыбаясь или еще как кто-нибудь, говорите: «Я понял, дошло». Ну, Будда, что, давай, рассказывай, ты же там побывал, давай. А он улыбается, улыбка Будды. Почему? Слов нет. Вот, и вот с формальной точки зрения, безусловно, вот этот вопрос из этой же темы. Но, в этом отношении мне очень близок подход математики. И вам, и вот тоже, кстати, прочитать бы вам курс математики, а? На понятном языке. Вот так, чтобы вас зацепило. Поверьте, это как детектив на самом деле. Так вот, в математике есть такое понятие, вы помните, бесконечность. Что это такое, никто не знает, но можно приближаться. Поэтому концепции 4 и 5, концепции пространства-времени, концепции, фактически вся ваша аксиоматика, которую вы сейчас будете сдавать, это от обратного. Это как от того, что вы знаете, максимально приблизиться к тому, что невыразимо. Теперь в отношении пространства и времени. Это действительно очень интересная тема. Вот я по своей прошлой жизни, значит, этот самый, как его, страшный человек, да, физик, занимающийся там изготовлением ядерных, термоядерных бомб, и у нас, ну, прямой наш отец-основатель, да, я должен... МИФИ, Московский инженерно-физический институт, да, вот. Я бы хотел, чтобы вы так потом Маюмом гордились, как я горжусь МИФИ. И вот основатель нашей кафедры Яков Борисович Зельдович, он вместе с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, значит, Игорем Васильевичем Курчатовым, Юрием Борисовичем Харитоном делали ядерные и термоядерные бомбы. Так вот он потом, после того, как они понавзрывали достаточно много, занялся проблемами космологии. И именно вопросами возникновения Вселенной и вот этого так называемого большого взрыва. И у него есть очень красивая фраза, у него, кстати, двухтомник, он продается, можно купить, почитать с позиции, так сказать, физики, что было время, когда времени не было. И, ну, понимаете, да, все, мозги спотыкаются. От обратного идем, да, вот, как Эйнштейн, допустим, делал. Помните, да, что у Эйнштейна есть две работы – общая теория частная теория относительности и общая теория относительности. Значит, тоже очень красивые теории, они на самом деле, вы все их, вы каждый из вас может их понять. Звучит очень. И вот вопрос как бы от обратного давайте смотреть. Ну а что такое вообще время? Ну что такое время? Время это... Время, мы вроде как интуитивно знаем, да? А на самом деле мы ничего не знаем. Потому что, по сути дела, время – это когда что-то в пространстве меняется. То есть, и понятно, что говорить о времени раньше, чем возникло пространство, и в этом пространстве оно как бы, оно анизотропно, то есть оно не однородно. Потому что если оно однородно, ничего в нем не меняет. Сколько времени прошло? Никто не знает. А вот там две частички, раз, местами поменялись. О, прошло время, да? Вот у нас секундная стрелка. Я говорю относительно секундной стрелки. Сколько времени прошло? Мы считаем в секундах, а на самом деле, может быть, эти секунды неравномерны. Вот очень хороший вопрос в том плане, что я вам тоже, вы должны быть интеллигентные люди, вы должны разбираться и в современных веяниях науки. Вот я вот постоянно вам об этом говорю. Сейчас есть совершенно вот фантастическая работа профессора Шноля. Как его? Симон Элевич. Симон Элевич Шноль, он профессор МГУ в отделении Пущино. Он начал заниматься, смотрите, вот от обратного, уже близко к йоге. Ну хорошо, мы не знаем там теории Эйнштейна, но мы-то сами знаем, вы будильник завели, а проснулись за секунду до того, как он зазвонил. У кого такое было? У всех. Почему? Почему такое? Часы. Какие часы? Биологические. Что такое биологические часы? Где там этот, как его? Секундная стрелка. И совершенно, я считаю, что это просто революционная работа, она не оценена, никто не... Я говорю, если бы я остался физик, я бы сейчас бы этим занимался. Оказалось, что пространство и время, оно само как бы шероховатое. То есть, ну, тут, ну, смотрите, да, то есть получается, причем вот никакие известные поля из физики это не определяют. Это определяется косвенно, по нормальному, по распределению случайных величин. Это вообще очень такая косвенная вещь, но она однозначная. Получается, что пространство, само понятие пространства, оно тоже, знаете, не такой вот непрерывный континуум, вот оно тоже из каких-то кусочков, да? И то есть эти кусочки как-то могут, ну, в общем-то, что-то там может быть. Поэтому вот изначальный толчок абсолюта, да, ведь он в чем заключался? В проявлении. То есть он волеизъявил. Как бы времени не было, поэтому здесь нельзя говорить, что первое, что второе. Он как бы одновременно волеизъявил, да буду я. И в то же самое, ну, если так можно выразить, да буду я многими. То есть получается, что вот предпосылки, во всяком случае, для времени и пространства были заложены в самый первый толчок. Но, опять же, есть ли разница между двумя понятиями «да буду я», ну, раз и все, и вот он один. Понимаете, обратите внимание, да, некоторые говорят, вот, любят очень. О, единоначале, одно без другого, все так. Друзья, если есть один, нет времени. Вдумайтесь. Какое время? Он относительно чего? Что там меняется? То есть, а другой разговор, да буду я многими. А если их много, то понятно, они там как-то там шевелятся, копошатся, да? Что-то делают, да? И вот. Вот это самая большая, на самом деле, тема для медитации, йоговских медитаций. Когда вы очень в аскетизме позанимались хатха-йогой, хорошо поделали пранаяму, очень хорошо отдохнули, потом сели медитировать на закате, ну, к примеру, да, и начинаете пытаться удержать в своем будхе вот эту противоречивую картину мира. И, как утверждается, это может быть спусковой крючок для вашего просветления. Вот, поэтому, вот, вроде ответил, вроде не ответил, ну, да? Знаете, да. Уточню вопрос. Да. Например, закон 2, он же 3 или 1 плюс 1? Нет, если честно, вот все последующие, вот эта свистопляска с законами 4 и 5 и прочее, прочее, сознание энергии, это, ну как сказать, это все более грубое. По отношению вот к этому самому, ну, вот этому, что, во-первых, волеизъявление, да буду я, потому что до этого, вообще говоря, закон ноль. Знаете, вот даже, помните, да, Ньютон очень ругался с этой церковью. Он говорил, как же это, Святому Писанию противоречит. Вы говорите, что Бог един, а тут же какая-то троица, да? Ну, не будем лезть мы в теологические вещи, да? А вот с позиции веды, вся современная Индия, которая говорит, что он один, един, они тоже бредят. А когда он находился в состоянии ноль? Ну, не проявился он. Мы даже не можем сказать, что он был один. То есть, ну как, абсолютно то и абсолют, что мы вообще ничего не можем сказать. Да? Это какие-то наши словеса. Вот, поэтому вот эти самые первые моменты я предлагаю вам больше. Просто, ну как, программа маленькая. Ну, нельзя там все раскрыть. Это можно там, знаете, сколько лекций читать, и люди читают. Но я бы вам рекомендовал начинать не вот с этих вот вещей, как там 4, 5, там 1, 2, 3 там, и так далее, а именно вот с этого первого толчка. Вот понятие первого волеизъявления, оно очень хорошо связано с понятием мантра-йоги. Волеизъявление как именно речение. Помните, да, он Шабда Брахман. Ну, может быть, кто-то из вас, у нас когда-то был курс, ну, я не буду вас грузить, это очень интересная тема. Джон Джордж Вудров, Girls of Letter, прекрасная книжка, очень тяжелая, вот рекомендую. Вот там вот эта тема достаточно хорошая, ну, понятнее, чем, я сразу предупреждаю, понятнее, чем ведов, но не обольщайтесь, да. Еще давайте, друзья, может быть, появилось, что у меня, сколько времени осталось? Нисколько. Нет, у меня все-таки сколько-то осталось времени, да. Ответственный вопрос. Да. В аксиоматике говорится, что все наши желания обязательно рано или поздно выполняются. Ага. А как быть с желаниями со связкой с настоящим моментом? Например, я хочу, чтобы мое желание исполнилось прямо сейчас, а не когда-нибудь в будущем. Ну что ж, ну... Да, ну понимаете, ну вы помните, да, что как в курсе сказано, да, то есть, а что делать с предыдущими желаниями? Желания в очередь выстроились. Если бы у вас не было очереди предыдущих желаний, что бы вы не волей заявляли, ну сразу бы и это. Но у вас есть цепочка нереализованных желаний. Они приходят иногда в противоречие с тем, что вы, допустим, сейчас желаете. Ну, там, по-моему, было где-то объяснение. То есть в курсе где-то было. Это даже, по-моему, вопрос, если я не ошибаюсь, был. Поправьте меня.